Теперь-то я понимаю, почему друзья не обращаются к ней Аня, Анечка, Анюта, а исключительно Анка. Иногда для разнообразия на французский манер, выделяя последний слог. Под такими очередями захлебнется любая психическая, психотропная, даже психоделическая атака любой белой гвардии. Анка снова бросает в меня оливкой, словно предупреждая, что сейчас добьет чем-то важным. «Да-да, самое важное. Важнее всего умение взглянуть на ситуацию под неожиданным углом. Способность вывернуть смысл наизнанку. Вот ты сейчас сидишь здесь и раскачиваешься, как маятник». «Почему как маятник? Я спокойно сижу». «Потому что маешься, поэтому ты маятник. Сидишь здесь и страдаешь от того, что Белка в тюрьме, что у нее проблемы, что Славка погиб, что тебе не удается докопаться до настоящей причины его гибели, не получается защитить свою возлюбленную. Для тебя вся эта ситуация — один неожиданно свалившийся на тебя трабл, и ты конкретно маешься». «А как еще?» «А по-разному. Найди в себе способность взглянуть на вещи иначе. Ты жил скучной, сытой, упорядоченной жизнью, а сейчас ты в центре циклона. Ты можешь что-то сделать для любимого человека, а не просто выражать свои чувства в сентиментальных записках. В эти самые трудные дни ты реализуешь свою любовь, ты даешь ей выход. От тебя зависит судьба любимой. Когда еще в твоей жизни случались такие приключения? Ты сейчас совсем как герой романа, литературный герой. Пройдет время, и если останешься в живых, будешь вспоминать это время как самое счастливое и яркое. А останусь, как думаешь? Неважно. Тебе сейчас важно совершить подвиг, геройский поступок. И тогда добро пожаловать в вечную жизнь, как у литературных героев. Поверь мне, когда совершаешь подвиг и становишься героем, об этой жизни как-то само собой перестаешь тревожиться. «Действуй, милый папарацци! Экшен! Нух!» «Да что ты знаешь? Меня час назад чуть было не...» Я осекаюсь под ее лукавым взглядом, пресекающим любой пафос, опускающим его до уровня похвальбы рыболова-алкоголика размерами очередного трофея. «Что случилось? Тебя обидели?» И снова этот снисходительный взгляд. «Проехали». «Как хочешь. Если тебя интересуют подробности Белкиного эскейпа, советую переговорить с ее роуди». «Тур-менеджером?» «Да, его зовут Фура, то есть Коля Астафуров. Вполне вменяемый и работящий персонаж». Записывай телефон. А сейчас я тебе расскажу то, что знаю про их замут с Никитосом. Глава 12. Белка. А вот тут... Ну перестань, не смейся. Нос как нос. Лучше на свой посмотри. Это Анка меня щелкнула в аэропорту Орландо, когда я в первый раз... Она еще сказала, что я изменилась и не похожа сама на себя. Я действительно какая-то квелая на этом снимке и вовсе не смахиваю на подпольщицу, хотя уже все для себя решила. Мысленно собрала вещички и приготовилась уйти в глухое зазеркалье. Совсем не похожа на Мату Хари, на Дженнифер Гарнер, Эс Алиас, даже на Зою Космодемьянскую. Отгадай, на кого похожа? Не знаешь? На предательницу. Я улетала из Москвы счастливой певицей, которая вот-вот разбежится и взлетит с трамплина, а вернулась всего через неделю, конченной заговорщицей. Нет-нет, еще более счастливой сумасшедшей. Крылатой, сумасбродной, готовой к революции. И еще предательницей. Я сошла с самолета с твердым намерением предать мечту тысяч девчонок, каждая из которых, не задумавшись, отдала бы за нее все, что угодно. И красоту, и молодость, и даже любовь. Только бы оказаться на моем месте. Только бы оседлать этот шанс, который почему-то выпал мне и не выпал им. А выпадает вообще одной на тысячу. И получается, я неблагодарная сука. Собираюсь разорвать золотой лотерейный билетик, растоптать мечту и наложить огромную кучу на собственное призвание. Предательница и преступница. Я не кокетничаю, не играю. Просто все именно так и сложилось. Если бы ты знал, как я мучилась, принимая решение. Ты когда-нибудь выбирал свою жизнь? Знаешь, как это? Ставлю на красное и потерять все, что у тебя было, к чему ты привыкла, а получить неизвестность. Но ты от этой неизвестности без ума. Тёлки дуры, скажи.